Глава 9. Скажи мне правду. Следующим утром я, благодаря выпитой вечером королевской крови, чувствовала себя прекрасно. По крайней мере, физически. Впервые с тех пор, как поселилась в замке. Меня вновь стали терзать кошмары, даже страшнее, чем обычно, так что спала я плохо. Вспоминая Бонни, я ощущала встающий в горле ком. Ее пустые безжизненные глаза преследовали меня. И в них мне виделся обвинительный приговор. Когда в комнату ко мне вошла новая служанка, я почувствовала еще более сильную боль. Девушка объявила, что через полчаса Бенедикт ждет меня на завтрак в своих покоях. Мысли о короле вытеснили переживания о Бонни. Пульс участился, стоило вспомнить ссору с королем. Как он защищал вампиров. Я ничего не ответила, пытаясь не показывать, как сильно я злюсь. И коротко кивнула. Небольшая тренировка перед завтраком. Нужно взять себя в руки. Споры с королем только усложнят ситуацию. Вчера я долго лежала без сна, размышляя, как поступить дальше, но так и не пришла к решению. Все так запуталось. До сих пор ничего не складывалось, как мы задумали. Слишком много оставалось неясно. Убийство Бонни поразило меня, и я не представляла, зачем кому-то избавляться от меня. Или целью был Бенедикт? Сыграет ли новые обстоятельства мне на руку? Или помешает в исполнении миссии. Надо поговорить с братом и родителями. Вместе мы составим новый план, а до тех пор придется ничего не предпринимать, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Переступив порог королевских покоев, я прогнала лишние мысли. Или, по крайней мере, приложила к этому все усилия. Пришлось признать, что я не умела держать язык за зубами. Слуга, открывший дверь, провел меня в спальню Бенедикта. Король сидел за круглым столом напротив окна. Слабые лучи солнца подсвечивали его темные кудри. В камине потрескивали дрова, но окно стояло открытым, впуская в комнату прохладный воздух, который вздымал пар над чашками с чаем. Я обратила внимание, что постель еще не заправили. Простыни были смяты после ночи. Эта картина показалась мне необычно интимной. Я представила, как король лежит в кровати. Его волосы взъерошены. Бледная обнаженная грудь выделяется на фоне темных простыней. Бенедикт смерил меня изучающим взглядом, после чего кивнул на кресло напротив. «Доброе утро». Выражение лица никак не выдавало его настроения. А то, что мои мысли пустились в свободное плавание, заставило меня растеряться. «Доброе утро», — пробормотала я, усаживаясь. Бенедикт поставил чашку на блюдце и налил мне чая. «Знаешь, Флоренс...» Начал он немного укоризненно. «Я только сейчас осознал, как ты пренебрегаешь правилами этикета по отношению ко мне». Я натянуто улыбнулась. «Прошу прощения, Ваше Величество. Хотите, чтобы я вышла и ещё раз поприветствовала вас должным образом?» Бенедикт усмехнулся. «Теперь у тебя есть силы самостоятельно передвигаться, так что это не будет сложно». Мне стоило огромного усилия не закатить глаза. На его губах мелькнула озорная улыбка. «Не волнуйся, обещаю воздержаться от фразы «я же говорил».» Бенедикт подлил сливок в чай и протянул мне чашку. Растерявшись, я уставилась на жидкость карамельного цвета. «Что-то не так?» — поинтересовался он. «Слишком много сливок?» «Нет», — призналась я. «Наоборот, в самый раз». Я бросила взгляд на его чашку. В ней напиток был темным. «Разузнал, какой чай ты предпочитаешь», — пояснил король. «На кухне знают о наших предпочтениях лучше нас самих». «Такая забота с вашей стороны», — заметила я. «Благодарю». Он лишь покачал головой. «Ешь», — почти приказал он. Я решила отставить протесты и взяла с тарелки кусок макового рулета. Пока я оживала, король пил чай и смотрел в окно, откинувшись на спинку кресла. «А вы ничего не едите?» — спросила я через некоторое время. «С завтраком у меня сложные отношения», — объяснил он. Я взяла еще кусок, обдумывая следующую реплику. «Вероятно, это покажется несколько дерзким, но зачем церемониться? Разве не за дерзость я понравилась королю? Если бы не это, может, я и постаралась сдержаться». «Не ожидала, что после вчерашнего вы позовете меня к себе, чтобы понаблюдать, как я ем». Он перевел взгляд на меня. Считай это способом помириться. Но зачем? Я тут же прикусила язык. Я не хочу следующие 11 месяцев вести тихую войну. Мы придерживаемся разных убеждений, не желая их менять. Это можно понять. Но мне необходимо, чтобы ты была рядом, Флоренс, и доверяла мне. Врагов у нас и так хватает. Моё сердце сжалось. У нас? Бенедикт стал серьезным. «Сначала закончи завтрак», — предложил он. «Тебе еще надо восстановить силы». Я начала догадываться. «Вы что-то узнали?» — насторожилась я. «Речь о Бонне, верно? Поймали убийцу?» «Нет», — вздохнул Бенедикт. Хелен проверила таблетки в лаборатории. Кусочек макового рулета выскользнул из моих пальцев и упал на тарелку. «И что же?» — спросила я, затаив дыхание. Бенедикт помрачнел. «Это из-за того, что я в очередной раз отказывалась подчиниться? Или его огорчало то, что он собирался сообщить мне? Вероятно, и то, и другое». Она нашла молотые семена болиголова. Я представления не имела, что это значит, но поёжилась от страха. «Что это значит?» «Что тебе известно о смерти Сократа?» «Ничего», — честно заявила я. «Причём здесь он?» Бенедикт поморщился. Сократ якобы выпил чашу с ядом болиголова. Был в древности такой способ казни. И в твоих таблетках оказался этот яд. Я содрогнулась, сердце заколотилось. Я чувствовала, как его удары расходятся до кончиков пальцев. Страх полз по шее. И меня бросило в холодный пот. «Яд предназначался для меня?» — выговорила я. «Или с его помощью надеялись причинить вред вам?» «Меня бы это не коснулось. Приняв таблетки, ты не сидела бы здесь». Вцепившись в чашку, я судорожно проглотила чай. Страх комом застрял в горле. Я едва не выпила их, проявив меньше подозрительности. «А как действует этот яд?» — хрипло пробормотала я. Бенедикт задумчиво поджал губы. «Лучше оставаться в блаженном неведении, поверь. Я спросил у Хелины, сразу пожалел. Если он пытался напугать меня, ему это удалось. Но в то же время его слова пробудили во мне любопытство. Какая судьба меня ждала? Скажите», — заявила я, ища сочувствия в его зеленых глазах. В них мелькнуло раскаяние. «Болиголов вызывает паралич», — произнес он нехотя, будто силой воли заставлял себя говорить. Жертва задыхается, пребывая в полном сознании. Вполне возможно, смерть выглядела бы естественно. «Мне стало плохо. Но почему я? Кто выигрывает от моей смерти?» «Этого я сказать не могу». «Потому что вам неизвестно или вы не желаете, чтобы я знала?» Бенедикт поморщился. «И то, и другое. Пришлось принять этот ответ. Как яд вообще попал в замок? Где отравитель достал его?» «Болиголов пятнистый произрастает в Англии. Сейчас мы пытаемся выяснить, как таблетки могли пронести сюда. До тех пор никто не попадет и не покинет замок. Я обещал тебе безопасность и нарушил слово. Но клянусь сделать все, что в моих силах, чтобы защитить в будущем». Его решительность меня немного тронула. Я верила, что Бенедикт настроен серьезно, но напомнила себе. Он не заботится обо мне, как о человеке. Король защищает меня, потому что пьет мою кровь. «А эти новые правила не распространяются на мою семью?» — осторожно уточнила я. Бенедикт нахмурился. «Приказ есть приказ. Никто не войдет и не выйдет из замка». «Он же не это имел в виду. Разумеется, мы всего лишь недопоняли друг друга. Но мои родные не способны причинить вред. Им же разрешат навестить меня?» Бенедикт посмотрел на меня так, будто я только что предложила пригласить весь город на вечеринку. «Что-то мне подсказывает, ты не осознаешь всей серьезности ситуации». «Прекрасно осознаю. Но мы говорим о моих родителях. Я хочу их увидеть». «Ого, не просто хочу, должна. Мне необходим их совет». «Сожалею, Флоренс, но теперь вопрос о визитах даже не ставится. Могу отправить твоим родителям телефон, чтобы ты позвонила им». «Это не сравнится со встречей». «Больше ничего не могу предложить». «Но вчера тебя едва не отравили, а сегодня ты обсуждаешь со мной меры безопасности». «Моя семья не представляет угрозы», — воскликнула я. «По крайней мере, для меня». «Понимаю». Его голос выдавал раздражение, к которому я уже успела привыкнуть. «Тогда почему вы запрещаете нам встретиться?» «Дело не только в тебе, Флоренс». «А в ком же еще? Чуть не спросила я, но Бенедикт не дал мне и слова сказать. «Не стоит начинать ссору. Эта тема не подлежит обсуждению. Хотя бы на время отбрось предрассудки и поймешь, что я запретил посещение не только из-за тебя, а чтобы защитить эту страну, в том числе тебя и твоих родных». Он, казалось, сильно огорчился. Что ж, похоже, продолжать настаивать смысла не было. Бенедикт — король. Прошлым вечером он ясно обозначил границы. Поэтому не станет отменять приказ только потому, что я попросила. Не могу же я сказать, что Вали родители способны защитить себя сами. Я сделала вывод, что в ближайшее время не увижусь с родителями и братом. Что означало? Я осталась одна. И мне предстоит самой решать, как вернуть контроль над ситуацией. Допустим, я буду придерживаться первоначального плана. Но у нас возникнет огромная проблема, если к летнему солнцестоянию Бенедикт не отменит ограничения. В то же время менять стратегию я не решалась, не предупредив семью. А ничего не предпринимать было для меня мучительно. Итак, выбирая из трех вариантов, тактика, которой я придерживалась прежде, виделась мне единственно верным вариантом. Правда, придется действовать решительней, чтобы все прошло, как мы задумали. Я должна завоевать доверие короля. Должна пробраться в его постель, в его теплые, крепкие объятия. По спине пробежала холодная дрожь. Хотела бы я убедить себя, что прежде меня сдерживало лишь физическое истощение. Но теперь, не имея возможности ждать, когда Валь с родителями преподнесут мне готовое решение, я с горечью осознала, что выдумывала оправдание, избегала трудностей. Страх взял надо мной верх, а я даже не пыталась бороться. Но отступать было некуда. Пришло время действий. Никто, кроме меня, не способен изменить ситуацию. В чем я клялась вчера? Я буду решительной. И смелой, очень смелой. Я сглотнула вставший в горле ком. Во всяком случае, король оказался более воспитанным, чем мы полагали. Все будет не так страшно, как я опасалась многие годы. «Понимаю», — спокойно согласилась я, возвращаясь к маковому рулету. Руки предательски тряслись. Но если Бенедикт и заметил, уверенно объяснил это волнением из-за полученных новостей. Я допустила много оплошностей. Но он до сих пор ничего не заподозрил. Пусть так и будет. У Бенедикта, похоже, был синдром спасателя. Он беспокоился обо мне с тех пор, как в первый раз вкусил моей крови. Возможно, так я и смогу с ним сблизиться. Притворюсь хрупкой и сломленной, сделаю вид, будто он необходим мне. Я сомневалась. До сих пор мне удавалось играть роль не вполне безупречно. Но я смогла убедить себя в существовании другого пути, а значит, смогу внушить себе веру в собственные силы. Я видела, что Бенедикт откинулся на спинку кресла. И знала, что он наблюдает за мной. Вероятно, гадает, как относиться к Флоренс после ее бурных эмоциональных всплесков. К несчастью, я оказалась не в силах держать свое мнение при себе. Возможно, он что-то заподозрит, если я стану слишком покладистой. Приподняв голову, я встретилась с ним взглядом. «Удалось ли вам найти время, чтобы подумать о работе для меня?» — с надеждой осведомилась я. «Разумеется», — ответил Бенедикт, не сводя с меня внимательного взгляда. От удивления я округлила глаза. «И что это?» «Боюсь, не могу поддержать твою страсть к чистке дымоходов, хотя тебе и лучше». Его губы искривились в ухмылке, а на щеках обозначились ямочки. «О, нет, мое сердце разбито!» — вскрикнула я, театрально всплеснув руками. «Еще бы!» Я приготовил для тебя кое-что получше. Возможно, не совсем то, на что ты рассчитывала, но ты можешь помочь мне». Я уставилась на него. «Король ведь не собирается раскрывать мне правительственные секреты». «Какая помощь вам понадобится?» Бенедикт задумался. Повертев в руках чашку, он, наконец, поставил ее на стол, водя пальцем по изгибу ручки. Через несколько минут он продолжил. «Ты могла бы приводить в порядок документы, надписывать адреса и вычитывать письма. Иногда мне требуется помощь с ноутбуком, если ты разбираешься в технике. Я не эксперт в этом, что создает сложности». Бенедикт раздраженно поморщился. Я открыла рот, чтобы ответить, но он жестом дал понять, что еще не закончил. «Во избежание недоразумений сразу замечу. Приняв предложение, ты можешь в любую минуту уйти или взять отдых на несколько дней. Это неофициальная работа. Мне кажется необычным, что кровавая невеста будет на меня работать. Но раз ты попросила...» «Спасибо за доверие», — перебила я короля. «С радостью выполню любое поручение, хотя сомневаюсь, что справлюсь с ноутбуком лучше, чем вы. В конце концов, вы пользуетесь им каждый день, а я — очень редко». «Позволь не согласиться», — пробурчал Бенедикт. «Я стараюсь как можно реже подходить к этой дьявольской машине. Хватает того, что, едва включившись, она вываливает на меня ворох писем. Кто это вообще придумал? Кнопка «Отправить» не означает, что можно перестать думать о том, стоит ли отправлять сообщение». Я не смогла сдержать улыбки, сколько бы ни старалась спрятать ее. Бенедикт заметил. «Разве я не прав?» — поинтересовался он. «Вовсе нет. Просто вы немного старомодны. Если позволите, конечно». Более того, он не осознавал своих привилегий. Люди едва могли позволить себе технические новшества, не говоря уже о доступе в интернет. Это привилегия вампиров. А король жаловался, что отправлять сообщение стало слишком просто. Бенедикт закатил глаза. «Вы с Лирой созданы друг для друга. Прошу прощения». Должно быть, мое извинение прозвучало легкомысленно. Покачав головой, он задумчиво посмотрел на меня. «Значит, ты не против такой работы?» Я не размышляла над его предложением. На первый взгляд, казалось, мне не предлагали ничего волнующего, и работа не обещала особого веселья. Но все же это лучше, чем сидеть в своей комнате. Вчера я неплохо провела время в обществе короля. Хоть мы и хранили молчание большую часть дня. Может, мне даже удастся узнать что-то из его корреспонденции. Это может помочь нашей миссии. Я намерена сблизиться с королем и завоевать его доверие. И он, можно сказать, бросил ключ к моим ногам. «Когда я могу приступить?» — просияла я. Бенедикт перевел взгляд на маковый рулет, лежавший на тарелке. «Как только закончишь с завтраком». Он переставил пиалу с черникой ближе ко мне. «Витамины», — объяснил он, и я чуть не подавилась. «Благодарю», — пробормотала я и сделала глоток чая, чтобы спрятать улыбку. «Синдром спасателя. Что-то мне подсказывает, защитные стены вокруг Бенедикта падут перед моей уязвимостью. Что может быть проще? Он даже не догадывается о шипах, которые я прячу». Мои надежды не оправдались. Доступа к содержанию писем Бенедикт мне не предоставил. Удобно устроившись в красном бархатном кресле, я разместила на коленях стопку прошений, которые требовалось рассортировать по датам и категориям. Луч солнца озарял витражное окно, заполняя комнату разноцветными узорами. Свет преломлялся на золотой раме арфы, привлекая к ней мое внимание. Так и хотелось сыграть на ней. Но мешать Бенедикту я не собиралась. Нахмурившись и сгорбившись, он сидел над документами. Закончив с заданием, я попросила следующее. Чуть ранее я объясняла Бенедикту, как отключить звуковые уведомления в электронной почте. Трудностей возникло бы меньше, разрешил он мне смотреть на экран. Но у меня не хватило смелости предлагать такое. Я не хотела, чтобы у него сложилось впечатление, будто я интересуюсь его сообщениями, даже если это так и было. Наконец, у меня появилось занятие, но даже так мне не удавалось собраться с мыслями, которые постоянно уплывали куда-то. Я думала о Бонне, о таблетках, вспоминала ссору с королем. Это я должна была умереть прошлым вечером, причем медленно и мучительно. С большой вероятностью последуют другие попытки покончить со мной. В чем бы ни крылась причина, по которой меня хотели убить, вряд ли она рассеется, как дым. Воспоминание о Бонне вновь прокралось в мысли. Я в расстройстве отшвырнула в сторону стопку с прошениями. Меня пробила ледяная дрожь, и я покачала головой. Эта картина запечатлена в моей памяти до конца жизни. Смахнув слезы, я окинула взглядом кабинет. Бенедикт, судя по всему, полностью погрузился в изучение письма. Между бровей пролегла глубокая морщинка, а глаза бегали по строчкам. Я вспомнила его обещание безопасности. Это немного успокоило меня, но все-таки недостаточно. Мне хотелось, чтобы Бенедикт видел во мне личность, а не просто кровавую невесту. Разумеется, я понимала его реакцию. Он явно не желал искать мне замену. Но, если честно, я и сама не верила, что такое возможно. До сих пор все невесты могли продержаться год. Интересно, кого-то из них тоже пытались отравить? Или только меня? В голове проносились воспоминания о Бонне, о прошлой ночи. Я бросила взгляд на арфу. Мне стоило огромного самообладания, чтобы не броситься к ней, усесться на табурет и заиграть. Музыка всегда успокаивала меня. Безопасность, воплощенная в звук. Немного домашнего тепла, по которому я так скучала. Бенедикт. Его имя слетело у меня с языка, прежде чем я успела подумать. Проклятье. Я не хотела его беспокоить, чтобы он не отправил меня обратно в комнату. Смутившись, я обернулась к нему. Он оторвался от изучения газеты и теперь пристально смотрел на меня. Его вид выдавал не злость, а шок. Ничего страшного ведь не произошло, я всего лишь... О, боже, милостивый. Я похолодела. Бенедикт. Я осознала, что сделала. Обратилась к королю Англии по имени. Ваше Величество, я хотела сказать... Запинаясь, пролепетала я. Мои щеки запылали. Проклятье. Почему я все время совершаю ошибки? Будто в присутствии короля лишаюсь рассудка. Прошу прощения у меня. Я прикусила губу, размышляя, как закончить оправдание. Что у меня? Не все дома? На его губах мелькнула улыбка, а на щеке появилась ямочка. Ты что-то хотела? Невозмутимо осведомился Бенедикт. Мое сердце едва не выпрыгивало из груди. Почему он ничего не сказал? Вспоминая вчерашнюю ссору, я скорее ожидала выговор. Его не очень беспокоило, что я порой нарушаю этикет, но обращение по имени — это слишком. «Могу я поиграть на арфе?» — удалось произнести мне. «Постараюсь потише, если вы не возражаете, разумеется». «Конечно, играй. Меня это не потревожит». Он вновь обратился к бумагам, словно для него это было в порядке вещей. Реши я поиграть на арфе, когда Валю требовалась тишина, он вышвырнул бы меня из комнаты. Встав с кресла, я села за арфу. Бенедикт не удостоил меня и взглядом. Должен же он знать, насколько она громкая. Или арфа простояла здесь много лет, и никто на ней не играл? В таком случае Бенедикт остановит меня после первых же нот, как бы тихо я ни играла. Я крепко сжала кулаки, потом размяла пальцы, стараясь прочувствовать каждое движение. За время пребывания в замке я наверняка растеряла навык. Зато сошли мозоли, полученные из-за работы в мастерской и регулярной игры на арфе. Хорошо, что все равно не получится играть во всю силу. Я осторожно наклонила арфу к себе и наиграла старую колыбельную. В раннем детстве мама всегда играла ее, а потом, когда мне было 8, я и сама научилась. И до сих пор, играя эту мелодию, я ощущаю мамин запах. Слышу ее голос, тихо подпевающий мне. Я заметила, что Бенедикт оторвался от бумаг и наблюдает за мной. Похоже, шум его все-таки потревожил. Но было бы неловко останавливаться теперь, поэтому я продолжила, чуть ускорив темп, наслаждаясь ощущением натянутых струн под кончиками пальцев и вибрацией в груди. Понадобится, наверное, несколько дней практики. И буду играть так же хорошо, как до отъезда из дома. А может, Бенедикт разрешит перенести арфу в мою спальню? Ты умеешь играть? Вопрос сбил меня, и я дернула не ту струну. Фальшь была едва слышна, но я, тем не менее, расстроилась. С неохотой опустив руки, я обернулась к королю. Судя по всему, мне снова удалось поразить его, А чего он ждал? Что я буду неловко дергать струны, мешая ему сосредоточиться на работе? Да, тихо ответила я. Откуда? Открыв рот, чтобы ответить, я помедлила. Стоит рассказать ему о нашей арфе. Вдруг он посчитает, что ее надо забрать после того скандала. Это секрет? Допытывался Бенедикт. Заинтересовавшись, он заметно оживился. Не знаю. Он удивленно выгнул брови. Мама научила меня. Такого ответа ему явно было недостаточно, хотя и допытываться дальше он не стал. Что ж, сказал он, возвращаясь к бумагам. Не волнуйся насчет шума. Я привык. Кто-то играет для него? У меня разыгралось воображение, или Бенедикт действительно смягчился? Морщины разгладились, голос стал мягче. Словно музыка его успокоила. Передо мной предстал другой человек. С первыми же звуками арфы образ грозного короля распался. Я продолжила осторожно играть, оплетая нас мелодией. Я старалась, чтобы звук был как можно тише. Поэтому услышала шелест бумаги, когда Бенедикт переворачивал страницу, и скрежет стула по полу, когда он двигался. Так мне казалось, словно я нахожусь наедине не с арфой, а с ним.